Глава 32. Ольга шагала к крыльцу, не оглядываясь. Чиркнула магнитным ключом, вошла в подъезд. Только за ней закрылась дверь, как она кинулась вверх по лестнице, едва не задыхаясь от эмоций. Что это сейчас было? Да они же словно семья на воскресной прогулке. Весело проводили время втроём. Девушка дрожащей рукой вставила ключ в замученную скважину, повернула его и влетела в квартиру. На ходу скинула туфли, сорвала блузку, юбку, резинку для волос и прошла в ванную, чтобы умыться холодной водой. Едва только прохладные капли коснулись ее лица, как из глаз девушки брызнули слезы. Все пропало. Она выключила воду и приложила к лицу мягкое полотенце. Схлипнула, села на край ванны и беспомощно вытянула ноги. Все пропало. Зачем она в это ввязалась? Ольга ведь не из тех женщин, которые спокойно могли проводить время сегодня с одним, а завтра с другим мужчиной. Она даже к Артуру долго присматривалась и привыкала, и потом с трудом отвыкала. Нет, они с Озеровым слишком быстро сблизились, слишком сильно открылись друг другу, и теперь у нее не получится просто так выбросить его из головы. Девушка прокручивала в голове события последних 2 часов и не могла забыть, как Матвей напрягся. И зачем она поплелась в лицей? Все получилось спешно и сумбурно. Ольга видела, что он волнуется, хотела ему помочь, потому и побежала следом. А там эта девочка, Вера. Худая, с длинными каштановыми волосами, сплетенными в небрежные косы, с не по-детски проницательными зелеными глазами и сжатыми до бела губами. Она так смотрела на Ольгу. Девушка вспоминала ее взгляд, и у нее по спине бежали мурашки. Пожалуй, взгляд — единственное, чем девочка напоминала отца. В остальном она даже больше походила на Ольгу, когда той было столько же лет, сколько Вере. Такая же нескладная, тощая, вечно говорящая людям в лоб, что вертится у нее на языке. Нет, Алексеева не обиделась на вопрос девочки о витилиго. Ей даже понравилась непосредственность и открытость ребенка. Но она видела, как реагировал на их общение ее отец. Матвей сразу стал серьезным, отстраненным и немного колючим. Ей не на что было обижаться. Знакомство с его дочерью никак не вписывалось в понятие отношений без обязательств. Мужчина хотел от Ольги лишь секса и говорил об этом прямо, она взяла и влезла в их семью. Потащила с ними в кафе дура. Дурочка. И ведь Ольга прекрасно понимала, что если бы Озеров отреагировал с точностью да наоборот, например, заставил бы ее примерить на себя роль мачехи для Веры, то она тоже пребывала бы в смятении. Как ни поверни кубик Рубика, у них ничего не складывалось. Ольга не видела в себе талантов и возможностей для воспитания чужих детей, тем более почти подростков, а Матвею не нужны отношения, он не раз напоминал ей об этом. Но девушка расплакалась по другому поводу. Она поняла, что влюбилась. В мужчину, который был слишком хорош для нее, в мужчину, которому она совершенно не подходила. И она сердилась на себя за это. Она боялась привязаться к Матвею, к его дочке, а потом вдруг оказаться третьей лишней. А еще девушка не собиралась признаваться мужчине в своем открытии, потому что поняла по его реакции. Озеров сбежит, как только узнает о ее чувствах. Ведь он предельно ясно дал понять, что подобные заморочки ему ни к чему. Только секс и все. В выходные Оля провела за книгами. Не звонила профессору, не писала ему и не искала встреч. Зато почему-то ей названивал Артур, и всякий раз девушке приходили уведомления о том, что абонент из черного списка неоднократно, а точнее 32 раза, набирал ее номер. Ольге не хотелось никого видеть и не хотелось навязываться Озерову со своим предложением встретиться. Она грустила. И только в воскресенье вечером Лильке удалось выманить ее из квартиры и заставить прогуляться. Они вместе сходили в кино, побродили по вечерним улочкам, сделали несколько фотографий в традиционных для осенней темы желто-красных листьях, попили глинтвейна в парке и посмеялись. «Скучаешь по нему? А вот и позвони!» — улыбнулась Лилька. Протянула румяной продавщице купюры за повторный заказ согревающего напитка, взяла стаканчики и отдала один Ольге. «Скажи, что уже разделась и ждешь только его, и пригрози, что если не придет, то позовешь кого-нибудь другого». Глинтвейн, разогревший кровь Алексеевой, был с Зуфаровой абсолютно согласен. Девушке захотелось достать телефон и написать профессору прямо сейчас. «Нет, не хочу», — сделав глоток, мотнула головой Ольга. «Вдруг он подумает, что я без него на стенку лезу». А это не так? Так. Эх, и вроде два взрослых человека, а как все усложняете? Лилька пнула ногой охапку сухих и желтых листьев. Смотрите друг на друга, как я на шоколадный торт в самый голодный год. А все туда же. У нас только трах. Тогда набери его и просто потребуй законную порцию этого самого траха. Лиля! Не, а чё? Зуфарова шумно отхлебнула глинтвейна и даже не поморщилась. Звони роботу и говори, что хочешь его. Спорим, он тут же примчится. Не знаю. Они сели на скамейку. Зато я знаю. Твой развратник только и ждет, что ты ему позвонишь. Сразу бросит свои научные труды и прискачет с шашкой наголо. И скажет: защищайся. Оля поперхнулась от смеха и закашлялась. Похлопай, попросила она подругу. Лилька поставила стаканчик на скамейку, принялась хлопать в ладоши. От этого стало только смешнее, и у Алексеевой из глаз брызнули слезы. «Вы уж определитесь», — улыбнулась Зуфарова и пару раз не сильно прошлась ладонью по спине Ольги. «Похотливые вы кролики, или у вас крышу рвет друг от друга?» «Все сложно, Лиль, он столько пережил». Оля выпрямилась и стерла слезы с уголков глаз. «Быть с кем-то снова — это значит опять бояться потерять кого-то. На месте Матвея я бы тоже сторонилась серьезных отношений». «Ну и ладно», — Лилька подняла стаканчик в воздух. «Тебе ведь с ним хорошо? Вот и трахайтесь тогда на здоровье. Зачем вам отношеньки? Цветы, подарки, кольцо на пальце, общая постель. Фу, гадость какая. Если я когда-нибудь стану мечтать об этой мерзкой фигне, то дай мне по башке». Они чокнулись и рассмеялись.